السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. слышно, да? Хорошо. Тогда давайте иншаллах начинаем. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодня продолжим курс лекции разъяснения одной книги. То есть эта книга называется «Аляму суннати л-маншура л-атикади таифати наджияти л-мансура». То есть распространенные мехи сунни, которые указывают на убеждения спасенной и победоносной общины. То есть эта книжка по-русски переведена, то есть по-русски ее уже называют «200 вопросов по вероубеждению». Сегодня, иншаллах, с вами продолжим разъяснение этой книги. Мы на прошлом уроке остановились на такой вопрос: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ То есть, что указывает, то есть это по-русски это будет, что указывает на необходимость свидетельства о том, что нет объекта поклонения, кроме Аллаха. То есть это по переводу это 16-й вопрос. И как мы сказали вам, то есть иногда не бывает совпадения между переводом и между арабским текстом, потому что то есть в переводе иногда бывают изменения. Мы остановились на этим вопросом. Давайте сегодня, иншаллах, продолжим. То есть сначала мы читаем на арабском языке, то есть то, что шейх, то есть автор этой книги, то есть это шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками, рахимахуллах, он был из известных шейхов Ахлюссунна валь-Джамаа, и он, то есть он умер, то есть в 1377 году по хиджри. Мы знаем сейчас, что мы сейчас живем в 1429 год. Этот шейх, он умер, то есть в 1377 году по хиджри, то есть он умер больше, чем 60 лет, так, почти 60 лет назад. Шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками, как мы сказали, он сделал эту книгу в разделе «Акида», и чтобы облегчить мусульманам, он ее сделал в виде вопроса и ответа. Сначала он задает вопрос, и потом дает ответ. Давайте, иншаллах, продолжим нашу предыдущую тему. Следующий вопрос. Шейх, рахимахуллах, он сказал: «Ма ма'на шахадати алла илаха илла Аллах?» Аль-джаваб: «Ма'наха нафью стихкаки л'ибадати ан кулли ма сива Аллахи та'аля ва ифбатиха лиллахи азза ва джал вахдаху ла шарика лаху фи ибадати. كما أنه ليس له شريك في ملكه قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دعوة أبو جميل بس موتهم كان في ريبودي. В чем смысл свидетельства о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха? Ответ. Смысл этого свидетельства состоит в отрицании того, что кто-либо, кроме Аллаха, достоин поклонения, и подтверждении того, что достоин его один лишь Аллах, у которого нет сотоварищей в поклонении, как нет их и в безраздельно принадлежащей ему власти. Аллах Всевышний сказал: «Это потому, что Аллах истинный, а то, к чему они взывают помимо него, ложно, и потому, что Аллах высокий и великий». Ма'на шахадати алла илаха илла Аллах, то есть смысл свидетельства о том, что нет истинного предмета или объекта поклонения, кроме Аллаха Азза ва Джаль. Мы сказали вам, то есть, что слово «Илях» на арабском, те, которые переводят «Бог», это не правильный или не, то есть, правильный перевод. Потому что по-русски «Бог» это, то есть, Господь или, то есть, по-русски слово «Бог» больше у нас, как мы говорим, говорит о тавхид ар-рубубия, то есть тот, который создал, тот, который управляет вселенной, тот, который делает то, что он хочет, творец, создатель и так далее. То есть слово «Бог» больше по нашему, то есть по исламскому пониманию, больше склоняется к тавхид ар-рубубия. Но слово «Илях», как мы сказали, это взято то есть от «Ма'лю». Ма'лю это значит то, что только тот, который достоин поклонения. Поэтому сказать слово «Илях» это означает «Бог», это не будет правильный перевод. Потому что «Илях» это тот, тому, который люди приписывают, то есть поклонение. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть «Аль-Илях» это то, что поклоня... то, что люди или кого-либо поклоняют. Тому люди поклоняются, или тому создание поклоняются. То есть, как по-русски, объект поклонения или предмет поклонения. Почему надо знать это? Потому что, шейх, почему он меня поставил такой вопрос? Ма маъна шахадати алла илляхи илляллах? В чем заключается смысл свидетельства о том, что нет объекта или нет предмета поклонения, кроме Аллаха Азза ва Джаль? Потому что многие мусульмане, к сожалению, они не знают или они не понимают правильно «Ла Илляха Илляллах». То есть, ашарити и заблудшие течения, они переводят или они понимают слово «Илях» как «Халик» или как «Создатель». То есть, когда ты их спрашиваешь, что значит «Ла Илляха Илляллах», они тебе говорят «Ла Халика Илляллах», «Ла Кадира Аль-Ихтираи Илляллах», «Ла Рабба Илляллах». То есть, когда ты их спрашиваешь, что значит «Ла Илляха Илляллах», они тебе говорят, значит, нет создателя, кроме Аллаха, нет дворца, кроме Аллаха, нету могущего, кроме Аллаха, и нет Господа, кроме Аллаха. Конечно, такое разъяснение и такое толкование аш-шахада неправильно из-за разных причин. Во-первых, потому что слово «Илях» в первую очередь имеется в виду «Ма'буд», то есть предмет поклонения. Это во-первых. Во-вторых, если «Ла Илляха Илляллах» означает «нет Господа, кроме Аллаха», или «нет Творца», или «нет Создателя, кроме Аллаха», почему же курайшиты отказали или не согласились сказать такое слово? Мы знаем, что, как ученые говорят, курайшиты, потому что они были араби, и они понимают арабский язык как есть, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал им «Скажите «Ла Илляха Илляллах»», они удивились, и они сказали «Аджа'ля аль-алихата илляхан вахида». Он сделал все божества как один, то есть он сделал все алиха, то есть все объекты поклонения как один объект. То есть они удивились, потому что они понимают, что слово «Илях» это предмет поклонения или, то, или это только кому он достоин поклонение. Поэтому они отказались сказать «Ла Илляха Илляллах», потому что они понимают, если сказано «Ла Илляха Илляллах», то значит, ты должен поклоняться только единому Илляху, то есть только единому то есть, предмету поклонения. Поэтому они отказались. Поэтому, верно, это обратите внимание. И ученые говорят, перечисляют много доказательств. Аллах Азза ва Джалла в Коране сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «Ин саальтахум ман халака ас-самавати вал ард ла якулуна Аллах». Если ты их спросишь, кто создал небеса и земли, они скажут «Аллах». То есть вы меня понимаете? Если «Ла Илляха Илляллах» это означает «нет создателя» или «нет творца», тогда зачем многобожники во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям отказались? То есть они отказались, потому что они понимают смысл «Ла Илляха Илляллах». И в Коране то же самое сказано: «Вала ин саальтахум ман халакахум ла якулуна Аллах». Если ты их спросишь, кто их создал, они скажут «Аллах». И в другом аяте сказано: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله. Если ты их спросишь, кто нас послал из неба дожди, и он оживил, то есть, землю после этого, они скажут Аллах. То есть они утверждают, что Аллах Азза ва Джаль, то есть он их создал, и он посылает дожди, и он Господ трона, и только он имеет власти над миром. Только они знают, что только Аллах Азза ва Джаль, он имеет это. Но все равно они не сказали «Ла илляха илляллах». То есть, о чем говорят? Это нам говорит о том, что они поняли правильно шахада. Поэтому горе тому человеку, который не понимает «Ла илляха илляллах», или горе человеку, который курайшити, или кафир, который был во время пророка, они больше понимают «Ла илляха илляллах» больше, чем его. Поэтому вы на это обратите внимание. И шейх, один из известных шейхов, его зовут шейх Халиль Харрас, Мухаммад Халиль Харрас. То есть шейх рахимахуллах, он как? Алейкум ассалям ва рахматуллах ва баракату. То есть шейх Харрас рахимахуллах, он был субханаллах, то есть он был ашаритом. И аль-Азхар в Египте, они попросили у него, чтобы он доказал заблуждение шейха аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах. Поэтому дали ему книги шейха аль-Ислам ибн Таймия, разные книги, чтобы он читал эти книги и писал опровержение и доказал заблуждение шейха аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах именно по вопросу акиды. Шейх Харрас рахимахуллах, когда он взял и начал читать книги шейха аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах, и потом писал, то есть заключение, то что он какое заключение он уже сделал после того, как он читал книги шейха аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах. Субханаллах, он когда сказал заключение, то есть перед комиссией там в Азхари, он их удивил. То есть он сказал им, что то, что ибн Таймия рахимахуллах говорит, это правильно. И наоборот, начал защищать шейха аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах и начал доказать, что его убеждение правильное. Потом шейх рахимахуллах начал писать книги по правильной акиде, и альхамдулилля он менял его убеждение. Он раньше был ашаритом, и потом он, альхамдулилля, принял акиду Ахлюс-Сунна валь-Джамаа. Шейх Харрас рахимахуллах, он говорит, из причины появления, то есть ширка среди этих ашаритов или суфистов, поскольку я помню, он сказал, из-за неправильного понимания «Ла илляха илляллах». Понятно? То есть откуда ширк зашел к этим заблудшим течениям? Из-за неправильного толкования или из-за неправильного понимания «Шахадат «Ла илляха илляллах». Когда они толковали «Ла илляха илляллах», то значит нет Господа и нет Создателя и нет Творца, кроме Аллаха, тогда уже попали в ширк. Ты говоришь ему, ты почему просишь, обращаешься с мольбами к святым, к мертвым или к пророку, саллаху алейхи ва саллям? Он тебе говорит, я не говорю, что они мои творцы, или они, или пророк, саллаху алейхи ва саллям, он мой создатель. Я говорю, ла илляха илляллах, я верю, что Аллах, он создатель, творец и так далее. Но я обращаюсь к ним, потому что они верующие. Этот ширк, который сделали курайшити. То есть они свидетельствуют о том, что Аллах, Азза ва Джал, он их создатель, он создатель вселенную, и он посылает дожди, и они верят, что он только он оживляет мертвых, и они знают только, что он дает риск, то есть пропитание, но у них были проблемы насчет ибада. Поэтому правильное понимание «Ла илляха илляллах» спасет человека от попадания в ширки. в ширке. Потому что, то есть в ширк, потому что, как я сказал вам, то есть шейх Ахрас, рахимахуллах, он сказал, из причин, почему эти люди, они попали в ширк, из-за того, что они неправильно толкуют. Поэтому возвращаемся. То есть, ля иляха илляллах, мы сказали, то есть, илях, значит, аль-ма'буд, аль-ма'буд, то есть, предмет поклонения. И когда мы говорим ля иляха илляллах, если перевести, то есть, здесь только достойный перевод, значит, нет объекта поклонения, кроме Аллаха. И здесь надо добавлять слово аль-хак, то есть, слово махзуф. То есть, такое слово надо добавлять. Почему? Потому что аль-ма'буд, предмет поклонения, уже на земле их много. То есть люди поклонялись солнцу, люди поклонялись могилам, люди поклонялись то есть ангелам, люди поклонялись святым. Все эти являются алиха, то есть являются предметами поклонения. Но истинного из этих предметов поклонения является Аллах Азза ва Джалл. Поэтому почему надо добавлять слово бихак, то есть истинно, потому что вы можете найти, что Аллах Азза ва Джалл сказал в Коране, что есть много алиха, то есть есть много предметов поклонения. Если кто-то читает Коран, хорошо, если есть предмет, много предметов поклонения, и Аллах Азза ва Джалл тоже самое, он является предметом поклонения, почему сказать, то есть надо добавлять слово бихак, то есть истинно, потому что Аллах Азза ва Джалл только он достоин поклонения, и потому что он сам Азза ва Джалл сказал в Коране: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. То есть это значит, это потому что Аллах истинный. То есть вы меня поняли, почему мы добавляем слово бихак, то есть истинно. Потому что, во-первых, Аллах Азза ва Джалл, только он достоин поклонения, и потому что, во-вторых, чтобы делать разницу между истинным объектом поклонения и между уже ложными объектами поклонения. Аллах Азза ва Джалл сказал: «Вялика би анна Аллаха хува аль-хак». Это потому что Аллах истинный. «Ва анна ма яабудуна мин дунихи хува аль-батил». А то, к чему они вызывают помимо него, ложно. «Ан Аллаха хува аль-алийю аль-кабир». И воистину Аллах, он высокий, великий. Поэтому вы на это обратите внимание. «Ля иляха илляллах» означает, то есть нет истинного объекта или предмета поклонения, кроме Аллаха Азза ва Джалл. То есть мы должны любой вид поклонения, будь он маленький или большой, мы должны только обратиться к Аллаху Азза ва Джалл. Нет у него шарика, то есть нет у него сотоварищей в его ибада. Почему называется ширк? Ширк потому что человек, он и Аллаху поклоняется, и поклоняется помимо Аллаха кого-либо. То есть вы меня понимаете? Почему называется ширк? Потому что ширк, если человек поклоняется, то есть вообще он Аллаху не поклоняется, его называют кафир. Но этот человек, он переписывает то, что или он приравнивает кого-либо с Аллахом Азза ва Джалл. Поэтому его называют шарик, то есть сотоварищ с Аллахом Субхана ва Тааля по его атрибутам. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание, что «Ла иляха илляллах» означает нет истинного поклонения, нет истинного объекта поклонения или предмета поклонения, кроме Аллаха Азза ва Джалл, и мы должны поклоняться Аллаху Азза ва Джалл по всем видам поклонения. И будто это молитва, пост, зака, хадж, страх, упование, надежда, дуа, ихлас, то есть все виды поклонения мы должны только к Аллаху Азза ва Джалл обратиться. «Ла иляха илляллах», как вы сейчас заметили, имеет условия, как вы поняли, имеет смысл, معنى, и имеет аркан, то есть имеет столпы, и сейчас мы посмотрим, имеет шрут, то есть имеет условия. Поэтому следующий вопрос. Шейх рахимахуллах, после того, как он выделил такой вопрос, «Ма معنى шахадата ла иляха илляллах», что значит или в чем заключается смысл нет объекта поклонения, кроме Аллаха. То есть мы сказали, он это поставил, потому что надо это знать. И, к сожалению, многие мусульмане, они не понимают. То есть это очень, то есть это абджадият, то есть это вопросы простые для любого человека, который он понимает таухида. Следующий вопрос, который шейх он поставил в своей книге: «Ма хия шуруту шахадати алла илаха илля Аллах, аллати ла танфау каилаха илля биджитимаиха фи?» Аль-джаваб: «Шурутуха саба. Ал-ауал, аль-ильму бимаанаха нафьян ва ифбата. Ал-фани, истиқану ал-калби биха. Ал-фалиф, ал-инкияду лаха захиран ва батина. الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. Каковы условия действительности свидетельства о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, без соблюдения которых в полном объеме оно не принесет пользы тому, кто его произносит? Ответ. Таких условий насчитывается 7. Первое. Знание о смысле того, что отрицает и что подтверждает человек, приносящий это свидетельство. Второе. Это убежденность сердца в его истинности. Третье – внешнее и внутреннее подчинение ему. Четвертое – такое принятие этого свидетельства, когда человек не отвергает ни одной из его составных частей, как не отвергает он и ничего сообразующегося с его смыслом. Пятое – проявление искренности при произнесении слов свидетельства. Шестое – правдивость, проявляющаяся не только в словах, но и исходящая из самих глубин сердца. Седьмое. Любовь к этому свидетельству и тем, кто его произнес. Более подробно смысл данных 7 условий раскрывается в ниже следующих 8 вопросах. Давайте, иншаллах, сейчас немножко будем разобрать, что шейх рахимахуллах сказал. Шейх сказал, шурутуха саба. То есть условия «Ла Илаха Илля Аллах» саба, то есть 7. Надо знать, что эти шурут, то есть эти условия, они были взяты по истикрау. То есть истикра, это имеется в виду, ученые читали Коран и читали Сунну Пророка саллаллаху алейхи ва саллям и видели, что «Ла Илаха Илля Аллах» без этих услов не бывает. Понятно? То есть у нас нету хадис или ая, где сказано «Ла Илаха Илля Аллах» имеет 7 условий. Такого мы не найдем. Понятно? То есть, или в виде таухида, таухида ар-рубубия, таухида ар-улухия, таухида асма и сифат, мы не найдем ни одну ая и ни одного хадиса, где сказано вот эти 3 вида таухида. То есть, откуда ученые это взяли? Это не беда. То есть, откуда ученые это взяли? Это сделали по истикрау. Истикрау, то значит, читали Коран, читали Сунни, видели, что таухид не выходит из этих 3 видов. Видели, что «Ла Илаха Илля Аллах» не помогает человеку, если он не сделал 7 условий. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. И как вы сейчас слышали их 7, некоторые ученые пишут 8. То есть мы сейчас, иншаллах, перечисляем эти 7 условий, потом скажем, какой 8 шарт или какое 8 условие, которое некоторые ученые добавили. И самая главная цель не выучить эти условия. Самое главное выполнять эти условия. То есть можно найти человек, он говорит «Ла Илаха Илля Аллах», и он выполняет эти условия, хотя он не знает, что «Ла Илаха Илля Аллах» имеет 7 условий. То есть вы меня поняли, иншаллах. Цель от этих условий, чтобы человек он выполнял, не просто знал, зубрил их, и на самом деле он их не выполняет. Я думаю, иншаллах, вам Это понятно. То есть шуруту ля илляхи лаллах саба. Условия ля илляхи лаллах семь. Сейчас сказал аль-ауалу аль-ильму бима'наха нафиян ва ифбата. То значит, знание о смысле того, что отрицает и что подтверждает человек, приносящий это свидетельство. Что значит аль-ильму бима'наха нафиян ва ифбатан? То есть знание о смысле того, что отрицает и что подтверждает это слово. То есть имеется в виду, мы когда берем ля илляха илляллах, состоит из двух частей. От ля илляха — это отрицание существования объекта, то есть объекта поклонений, то есть истинного объекта поклонений. Ля илляха илляллах — первая часть, то есть это нафи, отрицание существования объекта поклонения истинного. Вторая часть — илляллах, утверждение того, что только Аллах является искренним, истинным объектом или предметом поклонения. То есть вы меня поняли, откуда шейх говорит нафьян и ифбатан. То есть нафьян — это отрицание, и ифбатан — это значит утверждение или подтверждение. То есть ля илляха илляллах, надо понимать, что из двух частей. Первая часть — это отрицание. Что значит отрицание? Это взято от ля илляха. Нет истинного объекта поклонения. Человек, он должен знать, что на земле и на небесах и вселенной не существует никакого истинного объекта поклонения вообще. Почему здесь сказано отрицание? Поэтому, как ученые говорят, надо знать, должно быть отрицание и подтверждение. А вторая часть — илляллах. И здесь есть исключение. На земле и на небесах и вселенной и не существует ни одного объекта поклонения. Ты здесь отрицаешь, потом утверждаешь илляллах, кроме Аллаха. То есть ясно вам, что значит? Что значит аль-ильму бима'наха нафьян ва ифбатан? То есть знание о смысле этого человека с отрицанием и подтверждением. Вот это что шейх он имеет в виду. Потом сейчас сказал истиқану аль-кальби биха. Убежденность сердца в этом. То есть должно быть якин. То есть если человек, у него есть шек, то есть если человек, у него есть сомнения об этом, ля илляха илляллах ему не поможет. Почему не поможет, мы сейчас посмотрим, иншаллах, уже на следующем вопросе, потому что шейх он причислял доказательства о каждом условии, то есть о каждом шарте. Шейх, рахимахуллах, дал далил из Корана или из Сунни, и иногда бывает из Корана или из Сунни. Поэтому должно быть второе условие — убежденность. Если есть сомнения, и человек говорит ля илляха илляллах, ля илляха илляллах никогда ему не поможет. То есть, во-первых, должно быть знание. Если он сказал ля илляха илляллах, но он не понимает, что значит ля илляха илляллах, не помогает ему. Если какой-то христианин, ты сказал ему, ислам — это хорошая религия, и скажи ля илляха илляллах. Он сказал ля илляха илляллах. Он не понимает, что значит ля илляха илляллах. Ля илляха тогда ему не поможет. То есть ты ему переводил. Ля илляха илляллах значит нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха. Но ты ему не объяснил, что значит это. Вы меня понимаете? Ты ему не объяснил, и он сказал ля илляха илляллах, не помогает ему, потому что он не понял смысла этого шахада или этого свидетельства. Второе — убежденность, то есть якин должен быть, потому что если есть сомнение, то есть есть шак, ля илляха илляллах не помогает. Третье, я сейчас сказал, аль-фалис — аль-инкияду лаха захиран ва батина. То значит внешнее и внутреннее подчинение ему. То есть когда говорим ля илляха илляллах, человек, он утверждает, что нет истинного объекта или предмета поклонения, кроме Аллаха азза ва джал, тогда надо подчиняться ему. То, что он нам говорит, надо это делать. То, что он нам запрещает, нельзя это делать. То есть должен быть инкияд. То есть должно быть повиновение. Вы меня, иншаллах, понимаете? Инкияд должен быть, потому что человек, он понял ля илляха илляллах, что означает. И согласен, убежден. Но он не хотел, то есть он не повиновался, то есть и он, допустим, человек говорит, он понял ля илляха илля Аллах и сказал ля илляха илля Аллах, но не хочет повиноваться Аллаху Азза ва Джал совсем. Признание ля илляха илля Аллах или то, что он говорит ля илляха илля Аллах, это ему не поможет. Потому что Иблис, вы знаете его, он согласился, он понял, что значит ля илляха илля Аллах, и он убежден в это, потому что он видел Аллаха Азза ва Джал, но он не хотел инкияд. Он не сделал инкияд, то есть он не сделал повиновение Аллаху Азза ва Джал. Поэтому на это надо обратить внимание. Я не говорю, что любое ослушание или любое повиновение выводит человека из ислама. Нет. Мы говорим повиновение или подчинение внутреннее или внешнее и внутреннее в целом. Понятно? Иногда бывает человек, он знает, что Аллах ему запретил, допустим, курить, запретил ему пить или курить или что-то. Но он потом ослушает Аллах Азза ва Джал. Никто скажет, что он кафир, потому что у него нету подчинения Аллаху Азза ва Джал. Иншаллах, вы меня понимаете. Мы говорим в целом, должен быть инкият, то есть он должен выполнять законы Аллаха Азза ва Джал и оберегать его запреты. Потом сейчас сказал Аль-Кабулу лаха фала руду шей амин лавазимиха ва муктадаятиха. То есть принятие этого свидетельства, то есть когда человек не отвергает ни одной из его составных частей, как не отвергает он и ничего. Меня, иншаллах, понимаете. То есть ля илляха илляллах помогает человеку, когда человек он принимает все ее составные части, и он не отрицает ничего. Мы, иншаллах, об этом тоже сам поговорим побольше. Пятое, аль-хамис, аль-ихлас. То есть искренность. Потому что если у него был нифак или рия, он говорит ля илляха илляллах. Сказал людям ля илляха илляллах, но он сам не сказал это с искренностью, то есть он мунафик, он лицемир, который у него есть большой куфр или большой нифак, который выводит его из ислама. Искренность должна быть. Ас-садис ас-сидку мин самими аль-кальби ля бил-лисани факат. Правдивость, проявление, то есть правдивость, как еще сказал, мин самими аль-кальб, то есть от сердца, от глубины сердца, ля бил-лисани факат, не только языком. Человек он должен, когда говорит ля илляха илляллах, он должен быть правдивым. То есть он должен сказать это слово, и он говорит это слово не только языком, и сердце утверждает, что Аллах Азза ва Джалла является только он искренним объектом поклонения является. Последнее, ас-сабе, как сейчас сказал, аль-мухабба, аль-мухаббату, аль-мухаббату лаха ва ли ахлиха, валь-муалату валь-муадату ли аджлиха. То есть любовь к этому свидетельству и тем, кого ее, то есть произнес эта часть. Но вторая часть здесь в переводе не написана. Валь-муадату ли аджлиха. То есть ненависть ради него. То есть я сказал, аль-мухаббату лаха, то есть любовь к этому свидетельству, вали ахлиха, то есть и к приверженцам свидетельства, то есть люди, которые подтверждают, или люди, которые выполняют ля илляха илляллах. Потом я сказал, валь-муалату, валь-муадату ли аджлиха. То значит поддерживать и поддерживание и ненависть ради этого свидетельства. Ясно вам, иншаллах? То есть в переводе здесь на русском не написано это. Написано только любовь к этому свидетельству и тем, кто его произнес. Но на арабском еще есть дополнение, но в переводе здесь на русском языке не написано. Поэтому вы на это обратите внимание. Шейх Рахимахуллах, после того, как он задавал эти вопросы, ма хия шуз ан ла илляха илляллах, аллати ла танфау, каилаха илля биштимаиха фи, то есть каковы условия действительности свидетельства о том, что нет объекта поклонения, кроме Аллаха, истинного, то есть нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха, без соблюдения которых в полном объеме оно не приносит пользы тому, кто его произносит. Шейх рахимахуллах потом начал следующий вопрос. Но здесь в переводе на русском пишут дополнение, то есть в самом вопросе, но на арабском такого нету. Пишут полное подробное смысл данных семи условий рассказывается в ниже следующих восьми вопросах. Такое выражение у шейха он не сказал в его книге. То есть мы сказали вам, что мы берем из книги шейха, который министерство по, то есть, исламским делам в Саудии, оно, то есть, оно распечатало, то есть выпустило эту книгу на арабском языке. То, что в переводе было добавлено, от слова более подробный смысл данных семи условий рассказывается в следующих восьми вопросах, это у шейха нету в его книге. Следующий вопрос. То есть, после того, как шейх он объединил все условия, и как шейх сказал, то есть «Ла танфау каилаха илля биштимаиха фи». Эти свидетельства не приносят человеку пользы, если эти все условия не были объединены. То есть, должны быть эти семь условий. Если одно условие отсутствует, «Ла илляхи илляллах» не помогает этому человеку. Допустим, человек сказал «Ла илляхи илляллах», он убежден, и он знает, понимает, но у него есть шаг, то есть сомнение. «Ла илляхи илляллах» ему не помогает. Человек говорит «Ла илляхи илляллах», он понимал это, убежден, и он внешне подчиняется и так далее, но у него нет искренности. Тогда «Ла илляхи илляллах» ему не помогает. Человек сказал «Ла илляхи илляллах» без правдивости, «Ла илляхи илляллах» ему не помогает. Человек, он говорит «Ла илляхи илляллах», все условия есть, но он не любит шахада, то есть свидетельство, не любит муахидин. Для него, то есть люди, которые поклоняются Аллаху, только Аллаху, он их ненавидит. Почему? Потому что они только Аллаху поклоняются. «Ла илляхи илляллах» ему не помогает. Даже если он молился 1000 лет. Если человек, он ненавидит муахидов, то есть он ненавидит муахидов, то есть единобожников, не потому что он ссорится с ними, или потому что они ему не нравятся. Нет. Если он их ненавидит, потому что они поклоняются только Аллаху, и они не поклоняются никому, помимо Аллаха Азза ва Джаль, он их ненавидит ради этого, тогда он является кафиром. И ла илляха илляллах ему не помогает. Мы сказали, что некоторые ученые говорят, что условия или шурут «Ла илляха илляллах» 8. Шазим Баз, рахимаху Аллах, в его книге «Адрус аль-Мухимма ля аммат аль-Умма», то есть важные уроки для всей общины, или для всех общины, для всех членов общины, шейх рахимаху Аллах сказал, то есть еще одно условие, 8. То есть это «Аль-Куфру бима юбаду мин дуниллях». То есть когда человек, он не признает любого ложного, когда человек, он не признает, то есть отрицает поклонение любого ложного, то есть объекта поклонения. То есть «Аль-Куфр бима юбаду мин дуниллях». То есть человек, он видит, что люди, они поклоняются корове или поклоняются святым, он отрицает это и верит, что они недостойны поклонения, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. То есть это 8 условие, то есть «Аль-Куфру бима юбаду мин дуниллях азза ва джалл», когда человек, он отрицает все то, что люди поклоняют, то, что люди поклоняются, кроме Аллаха Азза ва Джалла. Это еще 8 условие, которое некоторые ученые добавили, как шейх Азим Баз, рахимахуллах, об этом он говорит. Следующий вопрос. Шейх, рахимахуллах, начал рассказывать далиль или доказательство о каждом столпе. Шейх рахимахуллах сказал: «Ма далилу иштирати аль-ильм мин аль-китаби вас-сунна?» Аль-джаваб: «Каулу Аллахи Тааля: илля ман шахида биль-хак, ай била илаха илля Аллах, ва хум яъламун биқулубихим маъна ма натаку бихи биальсинатихим, ва каулу ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям: ман мата ва хуа яъламу ан ла илаха илля Аллах дахала аль-джанна». Читаем. Какие аяты Корана и хадисы указывают на необходимость знания? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «Разве лишь те, которые засвидетельствовали истину, обладая знанием?» Здесь засвидетельствовали истину, значит, засвидетельствовали, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, храня в своих сердцах знания о смысле того, что произнести языком. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то сообщается, что он сказал: «Войдет в рай тот, кто умрет, твердо зная о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Оба этих мухаддиса передают данный хадис со слов Усмана, да будет доволен им Аллах. На первый взгляд может показаться, что человеку пойдет на пользу одно только знание сердца, тогда как не произносить слова двух свидетельств слух, не совершать никаких действий различными частями тела не обязательно. Однако известен целый ряд других хадисов, содержание которых поясняет смысл этого хадиса в целом. И это позволяет сделать вывод о том, что наши праведные предшественники не воспринимали это буквально, поскольку они стремились к согласованию смысла различных аятов Корана и хадисов. Таким образом, верой в понимание приверженцев сунны и согласия является словесное произнесение убежденного сердца и совершение действий, соответствующих пяти столпам ислама. Давайте сейчас посмотрим, что шейх рахимахуллах сказал. То есть вопрос так звучит: «Ма далилу иштирати аль-ильм мин аль-китаби вас-сунна?» Какие аяты из Корана и сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые указывают на необходимость знания? Сейчас сказал: «Каулу Аллахи Тааля: илля ман шахида биль-хак». То, что Аллах Азза ва Джалла сказал: «Илля ман шахида биль-хак». То есть, кроме тех, которые засвидетельствовали истину. Потом еще сказал: «Ай била илаха илля Аллах». То есть означает нет. То есть шейх рахимахуллах, он как сделал? Шейх рахимахуллах, он взял ая и разделил ее на две части. Ая так говорит: «Илля ман шахида биль хак ва хум яъламун». То есть кроме тех, которые засвидетельствуют истинно, ва хум яъламун, и они обладают знанием. То есть знаем смысл этого шахада. Вот так в аяте сказано. То есть «Илля ман шахида биль-хак ва хум яъламун», то есть за исключением тех, которые засвидетельствовали истину, обладая знанием. Шейх рахимахуллах, он разделил эту аю. То есть он сказал: «Аль-джаваб», то есть это ответ, «Каул Аллахи Тааля: илля ман шахида биль-хак». То есть первая часть ая, за исключением или кроме тех, которые засвидетельствовали истину. Потом сейчас сказал: «Ай била илаха илля Аллах». То есть они свидетельствовали о том, что нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха. Потом сейчас сказал, писал вторую часть аи: «Вахум яъламун». То есть значит, обладая это, или они знают это, имеется в виду, знают смысла «Ла илаха илля Аллах» и признают это своим сердцем, чтобы соответствовать то, что они сказали своим языком. Потом шейх рахимахуллах перечислил второе доказательство, то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в сахих Муслим: «Ман мата ва хуа яълам ан ла илаха илля Аллах дахала аль-джанна». Войдет в рай тот, кто умрет, зная о том, что нет объекта поклонения истинного, кроме Аллаха. Вот это здесь то, что шейх Рахимахуллах сказал. То есть шейх Рахимахуллах, он перечислил два доказательства, два далиля, один из Корана, другой из Сунни. То, что сказано потом дальше в переводе на русском языке, где сказано, оба этих мухаддисах передают данный хадис со слов Усмана, да будет доволен им Аллах Азза ва Джаль. Потом пишут, на первый взгляд может показаться до конца этих слов. Это уже добавка от переводчика. Шейх рахимахуллах, он об этом не говорил. То есть разъяснение, что знания не хватит, надо, но не хватит. То, что вы сейчас слышали, что как, то есть, что наши праведные предшественники, они не поняли этот хадис буквально. То есть они взяли этот хадис и другие хадисы, это уже разъяснение от переводчика. Но шейх рахимахуллах, он об этом не сказал. Поэтому вы должны это обратить внимание. То есть понять. Конечно, это хорошие слова, но мы сейчас говорим о переводе. Это добавка от переводчика. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Шейх рахимахуллах, он только перечислил два доказательства. Один из Корана и другой из Сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Следующий вопрос. Шейх рахимахуллах сказал, ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ ответ, الجواب, قول الله عز وجل, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى قوله أولئك هم الصادقون وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة كلاهما في الصحيح. Читаем. Какие аяты Курана и хадисы указывают на необходимость убежденности? Ответ. Аллах Всевышний сказал: верующими являются только те, кто уверовал в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывал сомнений, не жалея своего имущества и самой жизни на пути Аллаха. Они-то и есть искренние. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то сообщается, что он сказал: «Свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха. Обязательно войдет в рай тот раб, который встретит Аллаха, произнеся эти слова и не сомневаясь в их истинности». Сообщается также, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Абу Хурайре, да будет доволен им Аллах: «Порадуй вестью о рае любого из тех, кого ты встретишь за этой стеной, и кто засвидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, будучи убежденным в этом сердцем своим». То есть эти два хадиса, которые вы сейчас слышали, имам Муслим, рахимахуллах, он передал в своем сахихе. То есть хадис, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, давайте сначала будем разбирать насчет ая. То есть мы сказали, что аль-якин, убежденность, должно быть как в условии ла илаха илляллах. И почему? Потому что Аллах Азза ва Джалла сказал «Иннама аль-му'минун». То есть воистине верующие, то есть «Иннама» это используется аддат аль-хаср. То есть верующие, только верующие являются. Понятно? Тогда вы сейчас вспомнили хадис «Иннама аль-а'малю бин-ният». То есть «Иннама» это используется аддат хаср. То есть аддат, который указывает, что истинные верующие являются только те, которые الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. То есть верующими являются только те, кто уверовал в Аллаха и в Расулихи, то есть и в его посланника, ثم لم يرتابوا. То есть у них был иман, и потом второй этап, у них не был иртияб, то есть у них не было сомнения. То есть, а потом не испытывали сомнения насчет этого имана. Поэтому ла илаха илляллах помогает человеку, если у него не было сомнения. И вы сейчас слышали то самое хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который имам Бухари передал, свидетельствует, что нет истинного объекта поклонения кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха, обязательно войдет в рай тот раб, который встретит Аллаха, произнося эти слова, и не сомневаясь в их истинности. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, если он скажет эти слова, то есть он свидетельствует о том, что только Аллах является истинным объектом поклонения, и что пророк саллаллаху алейхи ва саллям является его пророком. И он сказал, то есть он свидетельствует об этом, и у него нет шака, то есть нет у него сомнения, он обязательно в рай попадет. То есть это говорит нам о важности и ла илаха илляллах. И то же самое пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Абу Хурайре, как в Сахих Муслим: «Ман лакита вараа хаза аль-хайт йашхаду ан ла илаха илляллах мустайкан биха кальбуху фабаширху биль джанна». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Абу Хурайре: «Порадуй вестью о рае любого из тех, кого ты встретишь за этой стеной, и кто засвидетельствует о том, что нет истинного объекта поклонения кроме Аллаха, будучи убежден в этом сердцем своим». То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Абу Хурайре: «Обрадуй любого человека, ты увидишь за эту стену». То есть ла илаха илляллах, как вы сейчас поняли, и должно быть аль-илм, должен быть знание. Без знания ла илаха илляллах не помогает человеку, его не спасет от ада. Должно быть якин, убежденность. Без убежденности ла илаха илляллах не помогает человеку и не спасет его от ада. Следующий вопрос. Шейх рахимахуллах сказал: «Ма далилу иштират аль-инкияди мин аль-китаби ва-сунна?» Аль-джаваб: «Кал Аллаху Та'аля: ва ман юслим ваджхаху иля Аллахи ва хуа мухсинун факад истамсака биль урвати аль-вусқа. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Какие аяты Корана указывают на необходимость покорности воле Аллаха? Аллах Всевышний сказал: «А покоряющийся Аллаху и творящий благо крепко держится за прочнейшее связующее звено». Аллах Всевышний также сказал: «Но нет, клянусь Господом твоим, не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей возникающих». Вопрос: какие аяты Корана указывают на необходимость покорности воле Аллаха? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «А покоряющийся Аллаху и творящий благо крепко держится за прочнейшее связующее звено». Аллах Всевышний также сказал: «Но нет, клянусь Господом твоим, не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей в возникающих между ними спорах, пока не перестанут твои решения вызывать их недовольство и пока они не покорятся полностью». То, что сейчас вы сейчас слышали из перевода, то, что сейчас сказано вам сейчас, это вообще у шейха я не видел. То есть шейх рахимахуллах, когда он перечислил второе, после того, как он перечислил второе, то есть насчет аль-якин, он сказал: «Ма далилу иштират аль-инкияди мин аль-китаби ва-сунна?» То есть какие аяты из Корана и какие аяты и сунны указывают на необходимости, то есть инкияда. Что значит инкияда? Значит подчинение или повиновение Аллаха Азза ва Джалл. Шейх Рахимахуллах, то есть он сказал этот вопрос, потом он дал два далила. То есть первый далил: «Ва юслим ваджхаху иля Аллахи ва хуа мухсинун факад истамсака биль урвати аль-вусқа». Человек, который он, дал его, то есть был покорным по отношению к Аллаху Азза ва Джалл, и он был мухсином, то есть он творил хорошие дела, тогда он держал хорошую, то есть аль-урвати аль-вусқа. Понятно, вы сейчас слышали такой перевод насчет этой аяты, но шейх рахимахуллах, когда он этот ая перечислил, как вы сейчас слышали в переводе, то есть они пишут покорный, то есть или покорность. И когда сейчас слышат то есть перевода, шейх рахимахуллах, он эту аю поставил, то есть в начале, но была потом добавлена одну аю, то есть то, что Аллах Аззаджал сказал: «Фала ураббика ла юминун хатта юхакимука фима шаджара байнахум фима ла аджиду фи анфусихим хараджа мимма кадайт ва юсаллиму таслима». Но нет, клянусь Господом твоим, не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей. Это ая, шейх рахимахуллах, он не перечислил в качестве доказательства. Понятно? Это ая шейх не причислил в качестве доказательства, ни при чем. Шейх рахимахуллах причислил одну аю, то, что вы сейчас мы вам прочитали, то есть покарающийся Аллаху и творящий благое крепко держит за прочные связывающее звено. Это ая шейх рахимахуллах, он перечислил как далил инкияда, то есть подчинение. А то, что уже было сказано уже из этих аят, то есть «Фала ураббика ла юминун», это ая шейх рахимахуллах, он не упоминал. Шейх рахимахуллах дал ая, одну аю и потом один хадис: «Ла юмину ахадукум хатта якуну хаваах табаан лима джиту бихи». То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Не уверует один из вас, не уверует, пока его желание не соответствует с тем, что я вам принес, или с тем, что я принес от Аллаха». Есть такой хадис, шейх рахимахуллах, он дал в качестве доказательства: «Ла юмину ахадукум», один из вас, «не уверует, хатта якуну хаваху табаан лима джиту бихи», пока его желание или его страсть, или его, то, что он желает, не соответствует с тем, что я принес, то есть имеется в виду принес от Аллаха. Этот хадис, он не достоверный, слабый, поскольку я, то есть, знаю, и поэтому мы его не будем использовать или полагаться на такой хадис. Он, его смысл правильный, но мы слабый хадис, и мы не пользуем для утверждения, то есть, нашей акиды. Надо пользоваться и надо ограничиться только достоверными хадисами из сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что это открывает дверь уже для заблудших людей. Надо знать, что иногда ахли сунна валь джамаа, то есть когда они пользуются слабыми хадисами, у них принцип не как у заблудших людей. Шейх Салих аль-Шейх, он объяснил, то есть иногда можно найти, что есть слабые хадисы в Китабе Тавхид, книге Единобожия. Можно найти там, что шейх Мухаммад аль-Вахаб, рахимахуллах, он использовал многие недостоверные хадисы. То есть шейх Салих аль-Шейх, он объяснил, что ахли сунна обычно, когда они используют недостоверные хадисы или слабые хадисы, они их используют для укрепления далила. То есть ахли сунна аль-Джамаа, они не делают какое-то убеждение или какое-то акиду на основе недостоверного хадиса. То есть, допустим, шейх Мухаммад Вахаб хотел доказать, что ширк, допустим, показуха — это ширк, или показуха — это харам. Шейх, он может перечислить какие-то слабые хадисы. Допустим, понятно, да? Или, допустим, чтобы вам было понятно и ясно насчет ношения амулетов. Шейх, рахимах Аллах, перечислил там хадисы «Ман тааллака тамиматан фала атамма Аллаху алейх». Этот хадис, он, то есть, человек, он носил тамима, то есть, амулеты, пусть Аллах не усовершенствует его дела. Этот хадис, он недостоверный. Шейх, рахимах Аллах, он его перечислил в качестве запрета ношения амулетов. То есть, как ученый говорит, шейх не сделал новое суждение, новый хукум. Вы меня, иншаллах, понимаете? То есть в исламе запрещается носить амулетов. Почему? Потому что у нас есть достоверный хадис. То есть мы не говорим амулеты, то есть то, что делают эти колдуны и так далее, их носить нельзя, потому что у нас есть слабый хадис. Нет, у нас есть достоверный хадис, но шейх, он этот хадис перечислил, и шейх, он не поставил или внес новое суждение в акиде из-за слабого хадиса. Ясно вам, иншаллах? То есть, Ахлю Сунна Джамаа, когда они перечисляют слабые хадисы, во-первых, это для укрепления. Понятно? То есть, они не на основе этого слабого хадиса новое суждение в религии вносят. Ясно вам, иншаллах? То есть, поняли разницу? Суфисты или рафида, или заблудшие течения, когда они пользуют недостоверные хадисы, они делают какое-то новое суждение в исламе, новый хукум. Понятно? Допустим, празднуют день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. У нас нету далила, что день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешается. То есть это бид'а. А когда суфисты, они нам перечисляют слабые хадисы, и где сказано, что можно делать день рождения пророка, мы говорим, нельзя использовать эти хадисы. А если они вам скажут, а почему вы тогда пользуетесь недостоверными хадисами? Надо им объяснить, мы когда используем слабые хадисы, это для укрепления. То есть у нас этот момент харам. То есть, допустим, бывает такое, допустим, даю пример. Нельзя пить вино. Так? Можете найти Ахлю Сунна Валь Джамаа, они причисляют аяты из Корана и Сунни, достоверные хадисы, а потом они причисляют недостоверные хадисы. То есть эти недостоверные хадисы для укрепления запрета. Мы не запрещаем вино, потому что на основе слабых хадисов. Понятно? То есть эти доказательства слабые, они были перечислены в качестве укрепления момента или акиду, который человек хочет доказать, или поступок, который он хочет его доказать. А заблудшие люди, они используют недостоверные хадисы и вносят в религию новый ахкам или новый момент в религии, а на это нет достоверного хадиса от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому, иншаллах, я думаю, что вы меня поняли. То есть разница между Ахлю Сунна Валь Джамаа и между заблудшими людьми насчет использования недостоверных хадисов. Мы пользуем их для укрепления. То есть у нас можно, допустим, можно что-то делать. Причисляем аяты из Корана или Сунни, достоверные хадисы, потом причисляем слабые хадисы. Но этот момент нельзя. А чтобы доказать, допустим, что он можно пользуем недостоверный хадис, это тогда этот момент нельзя его делать, и нельзя делать такое, потому что уже мы таким образом будем носить новые, то есть нововведения в исламе, и на это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сам сказал, кто вносит в нашу религию то, что от него не является, тогда это является мардуд, или рад, мин ахдаса фи амрина хада, ма лейса минху, фахуа раддун. Следующий хадис, следующий вопрос. Шейх рахимахуллах, он сказал: "Ма далилу иштирати аль-кабул мин аль-китаби вас-сунна?" Аль-джаваб: "Кал Аллаху тааля фи шани ман лам якбалха: "Ихшуру аллазина заламу ва азваджахум ва ма кану яъбудун" иля каулихи: "Иннахум кану иза кила лахум ла илаха илля Аллах йастакбирун ва якулуна инна латарику алихатина ли шаъир маджнун" аль-аят. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. دواب جمال جتعين. Какие аяты Курана и хадисы указывают на необходимость внутреннего согласия со словами свидетельства? Ответ. А тех, кто не согласился со словами свидетельства, Аллах Всевышний сказал так. В день воскресения ангелам будет велено. Соберите обидевших самих себя и подобных им, и то, чему они поклонялись, помимо Аллаха, и выведите их на путь, ведущий к аду, и остановите их, и будут они спрошены. Что же вы не помогаете друг другу? Да, в тот день они будут покорны Аллаху и станут друг у друга допытываться. Одни скажут: «Вы подходили к нам с правой стороны». Другие будут говорить: «Нет, сами вы были неверующими, а мы были над вами невластны, ведь были вы людьми приступавшими. И вот сбылось для нас слово Господа нашего, и поистине теперь все мы вкусим наказание. Ввели мы вас в заблуждение, поскольку мы и сами поистине были заблудшими. Поистине в день тот они все вместе понесут наказание, поистине так мы поступим с грешниками». Ведь когда говорили им: «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», они превозносились и говорили: «Неужто и в самом деле отречемся мы от наших богов из-за слов безумного поэта?» Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то сообщается, что он сказал: «Руководство и знания, с которыми Аллах послал меня к людям, подобны выпавшему на землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной, и она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. Другая часть ее была плодной, она задержала на себе воду, и Аллах обратил ее на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ее скот и использовать ее для орошения. Дождь выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задерживала воду, и на которой ничего не выросло. Эти части земли подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знания и передали ее другим, а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководство Аллаха, с которым я был направлен к людям». То есть какой далил, что утверждает, что аль-кабул, то есть принятие этого слова и то, что зависит от этого столба или от этого, то есть не столба, условия из Корана и Сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Шейх рахимахуллах, он причислил два доказательства, один из Корана. Шейх сказал, то есть он причислил аяты из Корана, где сказано: «Ухшуру ладзина заламу азваджахум ма кану ябудун». То есть в день воскресения ангелам будет сказано: «Соберите обидевших самих себя». До того, как шейх сказал: «Иля акаулихи иннахум кану иза кила лахум ла илаха илля Аллах ястакбирун ва якулуна а инна латарику алихатина ли шаирин маджнун». То есть это сказано ведь, когда говорили им: «Нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха, эти люди сказали, они превозносились, то есть у них была высокомерие, они не хотели принять это. То есть когда им сказали «Ля Илляхи Аллах», нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха, эти кафири, они превознесились и сказали они не уже, то есть они сказали, то есть это как будет, не уже, как будет по-русски правильно, они говорили. Это будет неужда. И в самом деле отречемся мы от наших богов из-за слов безумного поэта. То есть они издевались над пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям, и они сказали: «А инна ла тарику алихатина ли шаир маджнун». Неужда и в самом деле мы будем, то есть, оставлять наших богов из-за слов шаир, то есть поэт. Маджнун, сумасшедший или безумного. То есть здесь эта ая утверждает и доказывает о том, что эти люди, когда сказали им «Ла Илляха Илляллах», они не приняли этого слова. И как в Коране сказано «Ястакбирун». «Иннахум иза кила лахум ла Илляха Илляллах ястакбирун». И когда говорят «Ла Илляха Илляллах», они превознесились. То есть у них была высокомерие, не хотели принять этого слова. Это одно из доказательств. Шейх Рахимахуллах, он перечислил один хадис, длинный. Мы, иншаллах, оставляем его разъяснение на следующем уроке, иншаллах, потому что уже, то есть, время у нас уже идет поздно. Поэтому давайте, иншаллах, останавливаем на этот хадис, или на этот условие. Иншаллах, на следующем уроке будем продолжать это условие, то есть аль-кабул, и разъясняем этот хадис и посмотрим, иншаллах, следующие хадисы, следующие вопросы. Баракаллаху фикум, джазакум ла хайр. Знаете, что у нас по воскресеньям есть две темы. Первая по акиде, а вторая это уже бывает по